Впрочем, от оных сухпайков оставался только чай, поэтому основным блюдом стала самая банальная лапша быстрого приготовления, приправленная майонезом. «Сухпай – отличная вещь», – задумчиво произнес старшина, включая небольшую газовую плитку и кипятя чайник. «Если только не жрать его неделями кряду. А еще, его мало». «Да это не сухпая мало, а просто в тебе глистов много», – моментально среагировал Руслан. «Сам худой, как вобла, а жрешь, как не в себя, от кишкоблуда слышу. Сам-то, когда оголодаешь, совсем дыки становишься, да. Помнишь рулетик, что ты у меня сожрал? Твою. Да ты уже совсем двинулся с этим рулетиком. Я ж тебе два новых купил. Это был неравноценный обмен, они были не такие вкусные. Вот сколько можно уже про жратву говорить, а?» Возмутился Вяземский. «Проглоты земли русской. Вы как угрозу НАТО будете создавать, объедите вражескую армию. Я вот, между прочим, уже второй день без первого живу. И второй день без второго. И третий день без компота». Ужаснулся старшина. «Я бы так не выдержал. Кстати, о жратве». Олег достал из сумки бутылку. «Кто будет?» «Уговор был пожрать, а не нажираться», – наставительно произнес Новиков. «Давай. Где мой большой стакан?» «Сделал дело, можно и водовки попить. Командир, мне чуть-чуть», – зевнул Вяземский. «А то еще гору бумажек надо подготовить. Ты, кстати, спиртосодержащие береги, мы, походу, тут надолго застряли, и неизвестно, когда запасы можно будет пополнить. Командир, ну кого ты учишь?» – ухмыльнулся Олег. «Все уже продумано и просчитано. Раз все продумано и просчитано, то угостите уже командира сигаретой. Ты же бросаешь», — прищурился Руслан. «Да как тут бросишь-то с такой хренотенью?» — вздохнул Сергей. «Фигня», — авторитетно заявил Новиков. «Бросить курить, как ни хрен делать. Да я сам уже раз пять бросал». Поздний вечер сменила ночь, опустившаяся на военный лагерь. Смолк шум работающей техники, эхом оставив после себя тарахтение генераторов. Территорию вокруг освещали развешанные на столбах лампы. Патрули, солдаты и экипажи машин заступали в дозор. «Как думаешь, командир?» – произнес Олег. «А что дальше?» «Дальше – тишина». С чувством провыл старшина. «Остров всех блаженных. Сердца глубина. Преклони колени. Эй, я серьезно. А я – нет. А что тут думать-то?» – проворчал Руслан. «Если это действительно другой мир, планета или измерение, то мы тут либо останемся, либо свалим, напоследок взорвав врата. Реально думаешь, что мы тут останемся?» — усомнился Новиков. «То есть все чин-чином, воткнем в землю триколор и провозгласим все вокруг владениями Его Величества Президента Всероссийского. Утрируешь?» — поморщился Вяземский. «Хотя если мир ничем особенным не будет отличаться от нашего, то базу оставит на постоянной основе. А где база, там и городок. А где городок, там и город. А где город, там и область можно замутить. Сколько у нас там сейчас субъектов в стране? Ну и будет еще один. Кстати», — протянул старшина, — «а это реально какое-то фэнтези, что ли? Ну, там орки, эльфы, гномы. Магия ж магия». «Нет, не испугаешь», — ухмыльнулся Сергей. «После того, как я узнал, что Кравченко во всем этом разбирается, ничему не удивлюсь. И тем более твоим познанием, Саня. А чего тут разбираться-то? В героев меча и магии все же играли. Ну и вот, готовый симулятор практически. А если это фэнтези, то надо срочно искать самый главный местный ресурс – золото», – спросил Руслан. «Ману», – хмыкнул Олег. «Деревня, а кое-кто – горный аул. Самый ценный ресурс фэнтези – это эльфийки. А тебе лишь бы о бабах думать. А кто тогда пол зарплаты спустил на? Что было, то прошло», – быстро произнес Новиков. «Кто старые помянет, тому глаз вон, а кто забудет, оба. А после подсунем тебе, слепому, местных крестьянок, которые без зубов и не мылись отродясь. Нет, ну а все-таки, да что тут думать», — произнес Вяземский. «Если портал не схлопнется завтра или в ближайшее время, то поползут сюда всякие нарникели и роснефти. А мы, получается, будем воевать за то, чтобы тут все распахали и начали добывать нефть с алмазами», — поморщился Олег. «Нет», — спокойно ответил Сергей. «Как настоящие русские варвары, мы по традиции будем врываться в села и кишлаки, оставляя за собой больницы, школы и электрификацию. А нарникели – это так, локомотивы колонизации. Тут даже, скорее, на одной только торговле можно подняться. Ну и что мы им тут будем продавать? Нефть и газ. Или отечественный автопром, который самый отечественный в мире. Так ведь вокруг действительно почти средневековье, усмехнулся Вяземский. Никакой серьезной промышленности, никакого серьезного производства. Даже соль, стратегический ресурс, ничуть не дешевле драгметаллов. Здесь почти любой хлам из нашего мира в цене будет, хоть гвозди банальные, хоть пилы или ткань. Оплатить за это будут не резаной туалетной бумагой с портретами мертвых президентов, а золотом, серебром и продуктами питания. Без всяких нитратов, пестицидов и ГМО. Эй, какая еще торговля? Хмыкнул Саня. А как же танки против легионов, вертолеты против драконов и ковровые бомбардировки? А нахрена? Англичане целую Индию также когда-то завоевали, купили одних, начали торговать с другими, помогли третьим. И через полтора века индусы даже и не заметили, как в колонию превратились. А ты говоришь, ковровые бомбардировки. Так мы же не англичане, заметил Руслан. Я историю в школе хорошо учил, помню, как они всю Индию грабили. Нам предлагается грабить так же. Зачем грабить? Спросил Сергей. Не надо грабить, денег у страны хватает. Их надо просто грамотно приложить и освоить. Ага, в свой карман, хмыкнул старшина. Вот чья бы корова мычала, а твоя молчала. Зуб даю, тебя бы подпустить к депутатской кормушке. Ты еще бы не столько в свой карман положил. Злой вы, товарищ старший лейтенант, надулся Новиков. А сами-то, а может, и положил бы, спокойно ответил Вяземский. Как я тебе такое скажу-то? Деньги развращают, большие деньги развращают еще больше. Богатым и честным быть сложно, иронично заметил Руслан. Сложнее, чем бедным и честным. Я бы даже сказал, почти невозможно. Так выпьем же за нас, бедных и честных, воскликнул старшина. Слышь ты, бедный и честный, это как же тебя и страну олигархи довели, что ты себе новенький джип купил? Вот только не надо, не надо. Крысы из финслужбы меня и так постоянно погрызть пытаются, вот только грызлом не вышли. А я этот джип по дешевке на честно накопленный купил. Я, что ли, виноват, что хата у меня служебная, а сам я холостой? Куда мне еще тратиться-то? Ладно, поднялся с места Вяземский. Пора бы и честь знать. Заканчивайте уже с разгрузкой, а то завтра на ПТРЕ в дозор идти, а я пока бумажками займусь. Сочувствую, командир, съехидничал старшина. Тяжелая же тебе работа досталась. Пошел в задницу. Если хочешь, я с тобой с радостью поменяюсь. Не-не-не, спасибо, я уж лучше ящики потаскаю. Интерлюдия. До 1500 погибших, 300 пропавших без вести, материальный ущерб оценивается в... С материальным ущербом погоди, Владимир Андреевич. Президент закрыл папку с фотоснимками и отчетами. Отстроим, отремонтируем, не впервой. Лучше точно скажите, с чем мы имеем дело. Министр чрезвычайных ситуаций был человеком военным, и стандартный ответ «не могу знать» ему категорически претил. Однако ничего другого он сейчас сказать был просто не способен. «Не могу знать, товарищ президент. Мое ведомство занимается сейчас по профилю, оказывает помощь, занимается ремонтом и восстановлением города. Какие-нибудь проблемы? Трения с местными властями? Да какие там могут быть трения?» Слегка усмехнулся министр ЧС. «На больший там мужик толковый и в отставку не торопится. Так что оказывает все возможное и невозможное содействие. Один губернатор Владимирского края отправился в отставку после того, как умудрился во время Невельского землетрясения прибыть позже министра чрезвычайных ситуаций. Другой сел за взятку в особо крупных размерах, 1 000 000 000 рублей наличными, авторучку за $1 000 000 и сотрудничество с японским МИДом. Хорошо, кивнул президент. Александр Васильевич, специальные научные группы еще только формируются, доложил директор ФСБ. В основном же мы сейчас занимаемся информационным прикрытием происшествия. А это вообще возможно? Иронично поинтересовался премьер-министр. 200-тысячный город атакует средневековая армия с драконами, а мы пытаемся это скрыть. Попытаться стоит в любом случае, невозмутимо ответил директор ФСБ. Тем более сейчас это все намного проще. Видео и фотографий в сеть утекло не так уж и много, в кои-то веки плохой интернет оказался благом. Все провайдеры почти сразу же обрубили каналы связи, кто намеренно, кто вынужденно из-за повреждений. А что все-таки успели в интернет выложить, то мы объявляем монтажом, подделками и кадрами из утекшего в сеть нового фэнтезийного фильма. В блогах и соцсетях пытаемся перебросить фокус с этой ситуации на традиционные проблемы. Но нужно что-то достаточно резонансное и максимально не связанное с происшествием. Предлагаю коррупционный скандал. Всегда можно посадить Табуреткина, хмыкнул премьер-министр. Зря, что ли, мы его держим на свободе как раз для такого случая. С прикрытием разберемся позже, произнес президент. Что известно нашим партнерам и союзникам, учитывая, что даже мы мало что понимаем, практически ничего. Каналы связи мы успели заблокировать вовремя, поэтому в широкий доступ ничего существенного не утекло. Хотя с интуристами есть проблема, во Владимирске их несколько сотен. Работники иностранных компаний в основном. Выпускать их нельзя ни в коем случае, заметил премьер-министр. Мы уже работаем над этим, скупо улыбнулся директор ФСБ. Но требуется официальное прикрытие всей операции. Общая рабочая версия уже выбрана, спросил президент. Террористы, утечка токсичных веществ, остановились на гибридном варианте. Согласно ей, тоталитарная секта Пятый Рим применила галлюциногенный газ. Неужели народ в это поверит? Поморщился молчавший до сих пор министр внутренних дел. А куда он денется? Во всяком случае, это звучит куда убедительнее, чем правда, что на нас из параллельного мира напали какие-то римляне. У меня, кстати, с этими римлянами уже проблема. Пленных больше 5000, и их надо как-то содержать. А там еще в городе порядок наводить. Передайте пленных армии и ФСБ, распорядился президент. Раз уж армия все это начало, то пусть она и продолжает. Сергей, ты только оттуда, видел все сам, что скажешь. На той стороне я не был, покачал головой министр обороны. Карантин все еще держится, да и нельзя исключать закрытие прохода. Но плацдарм на той стороне создан и закрепляется. Начали разведку местности, ждем возможных новых атак аборигенов. Кто там сейчас главный? Какой-то пехотный майор, толковый. По сути, из командования оказался самым толковым. Пока полковники мялись, он поднял ближайший к городу военный городок, выбил противника с улиц, а потом закрепился на той стороне. А ведь проход и правда может закрыться, заметил премьер-министр. И тогда наши солдаты останутся на той стороне. Не лучше ли дать приказ держать оборону с этой стороны? Я видел эти врата, покачал головой министр обороны. С нашей стороны это просто фантом, иллюзия, не пощупать и приборами не замерить. Так что проход, скорее всего, открывается и закрывается только с той стороны. Если местные его перекроют, то мы так и не узнаем, с кем столкнулись и стоит ли ждать новых нападений. Но это риск. А они солдаты, а не посудомойщики, знали, на что шли, когда выбирали военную службу. Тем более срочников мы туда принудительно не шлем, только добровольцев из числа контрактников и тех, кто желает заключить контракт. Это-то понятно, произнес президент. Вопрос сейчас не в том, что будет, если наши там застрянут. Хотя и этот вопрос тоже стоит проработать. Уже работаем, вставил директор ФСБ. Так сказать, изучаем ориентировки. Что, простите? Премьер-министр решил, что ослышался. Ориентировки. На что ориентироваться, пояснил ФСБшник. Фантастическую литературу преимущественно, об отрядах, застрявших в прошлом или в параллельном мире. Шутите? Почему же? Без тени улыбки спросил директор. Наш невероятный противник и вероломный союзник десятки лет мониторит фантастику на предмет перспективных идей. Атомная бомба, лазеры, космические путешествия, так или иначе все это было предсказано. И раз уж мы решили идти в ногу со временем и играть на опережение, не стоит брезговать такими методами. Бульварное чтиво, буркнул министр внутренних дел. К сожалению, более серьезная литература ответов вообще не дает. Если бульварное чтиво, так сказать, хотя бы в черне пытается нащупать схемы действия и поведения в экстремальных условиях, то серьезной литературе не до этого. Описание того, как разжечь огонь или приемов охоты, не будет, зато будет много моральных терзаний и интеллигентских соплей. Конкретные наработки, Александр Васильевич, конкретные наработки, напомнил президент. Прошу прощения. Пока составляем списки вещей, имеющих ценность в ином мире, а также снаряжение для автономного существования. Инструменты, учебные программы, посевной материал, снаряжение. Экспедиция, способная выжить автономно, это хорошо. Но есть ли смысл вообще разрабатывать эту тему? Если проход закроется сегодня, завтра или через год, то нет никакого резона исследовать и колонизировать другой мир. А если существует угроза, то проще утилизировать в другой мир сотню-другую тонн ядерных отходов. Резон-то есть, вздохнул премьер-министр. Уже, по предварительным данным, по ту сторону, даже не Крым, а намного лучше. Отличный климат, нетронутые природные ресурсы. Но необходима определенность. Нельзя направлять силы и средства, если есть риск, что это все будет впустую. Определенность будет, заявил директор ФСБ. И думаю, что положительное. В архивах есть кое-какая информация. Только не говорите, что КГБ пыталась проникать в другие миры, усмехнулся министр обороны. А чем мы хуже армии? У американцев есть план действия на случай зомби-апокалипсиса, у вас утвержден план действий по отражению атаки агрессивной инопланетной расы. Этот план вообще-то, просто шутка. Да и я тоже, пошутил. А вот МГБ само не шутило и другим не давало. Вы хотели сказать КГБ, уточнил премьер-министр. Я сказал то, что хотел сказать. Значит, вы считаете, что есть вероятность получить стабильный проход? В упор спросил президент. Считаю, что рано пока что говорить хоть что-то конкретное. Но кое-какие наработки есть. Значит, колонизация все-таки планируется. Поинтересовался премьер-министр. Тогда надо уже начинать планирование. Все понимают, на что мы идем. Президент обвел взглядом всех присутствующих. Это будет не Сирия, не Украина и даже не будущая драка за Арктику. Если наши партнеры пронюхают о таком куске, то большой бойни со времен Великой Отечественной не было только потому, что побеждать, но владеть мертвой планетой никому не хотелось. Сейчас же все может измениться. Поэтому мы либо рискуем, либо заливаем врата бетоном и в будущем ждем новых атак. Думаю, ответ очевиден. Новостная сводка. И в нашей студии Александр Лаврентьевич Дворжицкий, крупнейший в России специалист по тоталитарным сектам и деструктивным культам. Здравствуйте, Александр Лаврентьевич. Здравствуйте. Шокирующая новость этой недели. Совершенно чудовищный теракт во Владимирске. Секта Пятый Рим, что это вообще такое? Вы можете что-нибудь рассказать о ней, Александр Лаврентьевич? Разумеется, у этого культа достаточно долгая история. Ее лидер, некий Савва Сангвини, он же Семен Мотыль, выходец еще из российской ячейки печально известной Аумсенрике. Неужели эта террористическая организация действовала и в России? Разумеется, начало 90-х было ознаменовано настоящим засильем самых различных деструктивных культов, и тогда многие из них не были идентифицированы как террористические или экстремистские организации, а Аумсенрике – не исключение. Кстати, можно проследить и аналогию, в 1995 в Японии также, как и во Владимирске, было применено химическое оружие. Различие лишь в том, что тогда это был боевой газ «Зарин», а сейчас это было нечто неопознанное. Что неудивительно, с учетом того, что господин Мотыль учился на химика, но был отчислен по подозрению в изготовлении наркотиков. Министерство иностранных дел Японии выразило глубокую озабоченность начавшимися вчера масштабными военными учениями на Дальнем Востоке. Напомним, что в них задействовано 150 тысяч человек, несколько сотен единиц бронетехники, самолеты, вертолеты и флот. В ходе учений запланированы высадки морских и воздушных десантов, а также пуски оперативно-тактических ракет. Как заявил пресс-секретарь президента, учения носят плановый характер и никак не связаны с произошедшим в начале этой недели терактом во Владимирске. Джен, как вы прокомментируете последнее заявление госпожи госсекретаря? Мэтт, ну вы же понимаете, что позиция госсекретаря не всегда может совпадать с официальной позицией государства. Это было ее частное мнение. Простите, вообще-то я считал, что госсекретарь в принципе не имеет права на личное, оторванное от общей позиции государства, мнение. В любом случае поддержка сектантов-террористов, ход, мягко говоря, крайне одиозный. Или вы думаете иначе? Ну, Мэтт, это спорный вопрос. Считаю ли я или нет, так считаю или иначе, это вопрос, требующий вдумчивого анализа. Как только я уточню в офисе, то сразу же дам ответ. Хорошо, пусть так. Но не кажется ли вам, что нынешняя поддержка госпожой госсекретарем этих сектантов – ошибка того же рода, что и недавняя поддержка террористов ИГИЛ? Пожалуйста, следующий вопрос. Как заявил исполняющий обязанности губернатора Владимирского края, последствия атаки террористов будут ликвидированы еще до наступления осени. Однако из-за работы следственных групп доступ во Владимирск по-прежнему ограничен, и, по всей видимости, это сохранится и в дальнейшем. В настоящий момент обстановка в городе спокойная, о введении комендантского часа речи нет. Случаев мародерства или уличных беспорядков также не отмечается, а патрулирующие улицы усиленные наряды полиции и армии в первую очередь оказывают помощь населению. На главных площадях Владимирска развернуты полевые кухни. Начали свою работу мобильные госпитали МЧС. Сегодня утром по местному времени в городском аэропорту приземлились первые самолеты с гуманитарной помощью. Вместе со следственными группами работают и специальные комиссии, которые должны будут оценить причиненный террористами ущерб. Всем лишившимся крова будет предоставлено временное жилье, а выплата компенсации и выдача жилищных сертификатов начнется уже в конце этого месяца. Согласно утвержденной программе развития Дальнего Востока, во Владимирске будет построен стратегический завод по обогащению и переработке редких металлов и минералов, крупное месторождение которых было обнаружено в начале этого года в ходе работ по прокладке магистрального газопровода. Это позволит создать несколько тысяч рабочих мест, а также поспособствует развитию промышленности Владимирска. В настоящий момент, в связи с принятием к исполнению пятилетнего плана развития промышленности, Россия испытывает дефицит редких металлов и минералов для высокотехнологичного производства. Правда, из-за стратегически важного статуса завода город, вероятнее всего, будет реформирован в закрытое административно-территориальное образование. Как заявил полпред президента, это не повлечет за собой никаких ущемлений граждан в свободе. Между тем, ввод в строй этого завода в обозримом будущем позволит сократить сроки реализации российской лунной программы. Конечно, это была не атака террористов. Террористы, одетые как римские солдаты. Да этого просто не может быть. Владимирск стоит на геопатогенной зоне, поэтому из-за интерференции торсионных полей там, скорее всего, открылся портал, откуда к нам вышли самые настоящие римские солдаты. Возражаю. Это же совершенно антинаучно. Никакого портала не было, просто при строительстве газопровода было потревожено древнее захоронение, поэтому призраки решили отомстить жителям города. Но почему призраки выглядели как римляне? Так ведь это же очевидно. Есть неоспоримые доказательства того, что остатки разгромленных легионов полководца Красса добрались до Китая и Японии. Поэтому совершенно естественно, что они не миновали и российский Дальний Восток. Какие призраки, какие порталы во времени? Что за чушь вы все несете? Ведь всем нормальным людям ясно, что это были испытания новейшего психотронного оружия, которым правительство пыталось зомбировать граждан России. Извините за вмешательство, но нам сейчас придется прерваться на рекламную паузу. С вами Пси-Фактор, хроники непознанного. Не переключайтесь. Сергей Вяземский. Попыток забить на разведку, загнать БТР в кусты и тупо завалиться спать, составом дозора не предпринималось. Хотя даже Сергей не отказался бы сейчас подремать часок-другой, а не раскатывать на бронемашине по окрестностям. Однако что было позволительно на учебном полевом выходе, в боевой обстановке было смерти подобно. Так что народ ворчал, бухтел и возмущался, но задание исполнял добросовестно. Старшина остался в лагере обживать выделенный роте участок и попутно сторожа вещи, а остальные выдвинулись на БТР в дозор. Учитывая, что карт местности не было совсем, разведка была нужна как воздух. А нормальные беспилотники, что с той стороны врат, еще не прибыли, так что пока приходилось обходиться небольшими дронами и традиционными наземными дозорами. БТР разведчиков нарезал круги вокруг лагеря, двигаясь по спирали. Время от времени отряд делал остановки, чтобы Вяземский мог зафиксировать ориентиры на местности. Приметные отдельно стоящие деревья, островки редколесья, ручьи и небольшие реки. Имеющийся в распоряжении разведчиков небольшой квадрокоптер воздух пока не поднимали, сберегая относительно небольшой заряд батарей беспилотника. Спустя пару часов даже как-то забылось, что разведчики сейчас находятся то ли в параллельном мире, то ли на другой планете. Растения хоть и немного отличались от земных, но чужеродными не выглядели. Иногда в воздухе мелькали какие-то птицы разного размера и вида, но тоже не вызывавшие, так сказать, ксеношока. После нескольких часов разведки Сергей подвел промежуточный итог наблюдений. Местность вокруг равнинная, холмы немногочисленны и невелики по высоте, поблизости имеется средних размеров река, текущая на северо-восток. или на юго-восток, потому как компас хоть и работал, но вот соответствует ли привычный северный магнитный полюс местному географическому северу оставалось под вопросом. Местность вокруг больше всего соответствовала земной лесостепи, или саванне, если бы вокруг были не умеренные, а субтропические широты. А вообще климат навевал мысли о средиземноморском побережье. Вяземский, на ходу набрасывая рапорт, предположил, что такой климат вызван тем, что относительно недалеко находится море или крупное озеро. Иначе, если бы вокруг была середина какого-либо континента, их окружала бы скорее сухая степь или пустыня. Настроение вполне располагало для подобных размышлений. Вчера в зоне на той стороне врат всему личному составу организовали встречу с родными. Сергей тоже перекинулся с отцом парой слов. Узнал, что с сестрой все в порядке, поэтому теперь мог делать свою работу со спокойным сердцем. «Знаешь, командир», — произнес Олег, оглядывая местность в бинокль, — «а мне тут даже нравится. Уж всяко лучше нашего либо вечно жаркого, либо вечно холодного острова. Было бы совсем неплохо тут пожить». «Это точно», — произнес Сергей, зарисовывая в тетради приметное высокое дерево с раздвоенным стволом. «Настоящий курорт. Главное, чтобы портал не закрылся и местную еду можно было есть. Типун тебе на язык, командир. А чего не так с едой может быть? Что-то с белками вроде бы связано». Попытался припомнить когда-то читанную книгу Вяземский. «Вроде как может быть так, что на другой планете будут яблоки расти, но для человека они будут такие же питательные, как булыжники. Вроде так. Да. Не, ну местные же, наверное. Тут не святым духом питаются, а значит, и нам сгодится. Так, может, местные и не люди вовсе. А кто, грибы, что ли?» Хохотнул Олег. «Да хрен его знает. Нам же о результатах вскрытия не докладывали. Может, у них там 2 сердца или 5 желудков. Зато кровь у них точно такая же, как у нас. Как говорится, невозможно второй раз произвести первое впечатление. А контакт между двумя мирами прошел очень даже неприятно. Первым делом обе стороны узнали цвет крови друг друга. Сергей не был полностью уверен, что раскрученный маховик противостояния будет так уж просто остановить, хотя вряд ли обеим сторонам был нужен конфликт. России уж подавно, к чему воевать и устраивать геноцид местных, если все можно было решить одной лишь дипломатией. Ну да, для начала нужно сломать языковой барьер, но это лишь вопрос времени. Не сильно долгого времени к тому же. Вот только если с Россией все было более-менее понятно, неизвестные переменные оставались местные. Да, они до безобразия походили на самых обычных людей, вот только кто или что стояло за ними, что представляло из себя государство, пославшее их в набег сквозь миры. Что, если они не признавали никого равным себе, поэтому любые переговоры для них были исключены? Или они считали всех своими вассалами, настоящими или будущими, как некогда Китайская империя? Как в таком случае прикажете договариваться? А договариваться необходимо, даже не из-за нового мира и океана нетронутых ресурсов, а из-за угрозы новых вторжений. Да, вряд ли даже магия поможет местным против танковых бригад, но танковые бригады не смогут предотвратить, например, теракты. И что тогда делать? Втаптывать и на мировую империю в пыль гусеницами и колесами бронетехники? Нет, такой вариант был бы крайне нежелателен. Война любит победу, но не любит продолжительности. А еще она, слишком дорогое удовольствие, чтобы можно было затевать войну по любому поводу. Развитое государство земли 21 века разобьет любую средневековую армию, пусть даже и усиленную магами. Но вот что делать потом. Разбить армию – не проблема, проблема – победить, а это очень и очень затруднительно. Сколько потребуется солдат, чтобы даже частично контролировать государство, сходное с Римской империей по территории и населению? Десятки тысяч или даже сотни. Это много. Слишком много, чтобы пойти на прямую оккупацию. «Думаешь, за месяц управимся?» — спросил Олег Старлея. «А думаешь, месяца не хватит? Грузию к миру за 5 дней принудили. Так тут не Грузия, так то-то и оно. Если умные и больше к нам не полезут, хорошо, а если не умные или слишком гордые, то вмажем им так, чтобы больше не лезли», — хмыкнул Олег. «А что, неплохо, да. Приятного мало на самом деле», — поморщился Сергей. «Вряд ли кто-то хочет лишний раз кровь лить, хоть нашу, хоть чью-то еще. Просто вряд ли местные с нами даже говорить станут, пока мы силу не продемонстрируем. Законы улицы. Ну да, ну да. А о чем им с нами вообще говорить-то? И на каком языке? Было бы желание, а общий язык найдется. Главное, чтобы римляне поняли, что лучше быть с нами, а не против нас. Значит, да, кивнул Вяземский. В первый раз вряд ли кто-то что-то понял. Поэтому и местным, и нашим нужно на ком-то продемонстрировать силу, а значит, необходим показательный бой. Если в этом мире существуют боги, то местным не помешает их милосердие, хмыкнул Олег. Боги на стороне больших батальонов, криво усмехнулся Сергей. А при 200 стволах на километр фронта о богах противника вообще не спрашивают и не докладывают. После возвращения из дозора Вяземский первым делом направился к Кравченко. Дело разведки, добыть информацию, дело командования, распорядиться ею по своему усмотрению. У штабной палатки, трофейной, больше похожей на большой шатер, было неожиданно оживленно. Какой-то боец стоял с поднятыми руками под прицелом двух автоматчиков, а поблизости обнаружился сегодняшний начальник караула. Капитан, какой-то капитан, кажется, из БМТО, а там из офицеров Сергей знал немногих. Кравченко в это время о чем-то расспрашивал задержанного. Старлей невольно замедлил шаг, что-то в фигуре этого солдата было определенно знакомое. «Серега, майор увидел разведчика, ты вовремя, давай сюда, товарищ майор, разрешите до». Вот этот подозрительный наружности гражданин утверждает, что ты его знаешь и можешь подтвердить его личность. «Эриксон, ты, что ли?» – присвистнул Вяземский. «Ты как здесь оказался?» «Да когда все куда-то двинули, так я попутку поймал и тоже сюда рванул», – съехидничал ополченец в ответ. «Такое веселье и без меня, а? Так мы ж тут уже который день сидим, а тебя только сейчас нашли». «Ага, как вы его, кстати, поймали-то?» «Да я его уже давненько приметил», – ответил Начкар. «Шлялся по всей территории, лез везде. Я сначала думал, контрактник какой-то незнакомый, хрен знает с какого подразделения». А потом подошел и спросил напрямик. Оказался гражданский. «Здорово», — скривился Кравченко. «Замечательно. Не лагерь, а проходной двор. Какой-то левый тип по территории ходит уже который день и ни у кого подозрения даже не вызвал». «Так, товарищ майор, я ж не просто так шлялся», — охотно пояснил Эриксон. «Раздобыл чью-то рабочую форму, ходил, помогал. А что подозрения не вызвал, так я ж с уверенным видом ходил, как будто имею право и так все задумано». «Служил?» – спросил майор. «Кто вообще такой будешь?» «Неверов Алексей Анатольевич, русский. Не был, не привлекался, участвовал. Украина, Молдавия. Позывной, Эриксон. До этого по контракту, в Ингушетии. Сейчас временно безработный. Хотя теперь думаю, надо обратно в армию вербоваться. Разведчик?» «Никак нет, сапер вообще-то. Но разведывать и диверсить по тылам приходилось». «Да, так», — прищурился Кравченко. «С тобой мы еще поговорим. Мне сейчас на совещание, а ты жди меня тут. Онищенко, пригляди». «Есть», — капитан вскинул автомат и указал стволом в сторону. «Пошли, голуба, будешь первым посетителем Губы». «Онищенко, без фанатизма. Я сказал, приглядеть, а не под арест сажать. Документы, Эриксон, у тебя есть?» «Конечно, есть. Предъявить». «Потом», — майор усмехнулся. «На римлянина не тянешь, так что ментам тебя как пленного бандита сдавать без толку, а так просто тебя отсюда не выпустит, так что побудь пока здесь, а мы разберемся как надо». «Серега, что там с разведкой?» «В радиусе километров 5 все облазили», — доложил Вяземский. «Место что надо? 5 км. А чего так мало?» «На дорогу натолкнулись, командир. Хорошую такую широкую грунтовку. Поэтому по инструкции сразу же повернули обратно». «Понял тебя. Материалы к совещанию подготовить успеешь. Хотя бы тезисно. Сколько у меня есть времени?» Деловито осведомился Старлей. «Серег, вообще нисколько. Совещание прямо сейчас начинаем. Сделаем, командир. Сказано, сделано». Правда, немного времени на подготовку все-таки было. Командирам подразделений ведь еще нужно было собраться и рассесться в штабной палатке. «Товарищи офицеры», — зычным голосом поприветствовал всех Кравченко, входя внутрь. «Как там на материке, Денис?» Первым делом поинтересовался командир инженерно-саперного батальона. Неизвестно с чьей подачи привычный мир, оставшийся за вратами, стали именовать материком или большой землей, но название прижилось. Почему-то еще начало и распространяться выражение за ленточкой, а вот от чего и откуда, непонятно. «Лучше скажу, как у нас», — ухмыльнулся майор. «И у нас тут намного спокойнее. Я столько проверяющих, как сейчас по Владимирску носится, в жизни не видел». По рядам офицеров прокатились легкие смешки. Несмотря на почти полную изоляцию, занимающие и на мировой плацдарм войска пока что совершенно не роптали. Ставшие привычными в крайние годы постоянные полевые выходы и учения приучили офицеров и солдат к длительным командировкам черти куда. Так что текущая операция рассматривалась именно в таком ключе. Да и работы ведь хватало, так что на посторонние мысли времени и сил практически не оставалось. Значит, так, перешел к делу Кравченко. Появились первые данные о противнике и вообще обо всей этой херне. Вот. Майор передал ближайшему офицеру небольшую тонкую брошюрку, чтобы такая ерунда была в каждом подразделении. Это минимум. Желательно, чтобы такая была у каждого. Ксерьте, от руки переписывайте, по барабану вообще, главное, чтобы были. А что это вообще такое, Денис Юрьевич? Брошюрка пошла по рукам. Разговорник, объяснил майор, с нашего на Басурманский. Серега, у разведки такой блокнот вообще у каждого должен быть. А лучше, вообще язык учить начинайте, мы здесь надолго, походу, закрепляемся. Понял, нет, так точно. А быстро они вражью маву-то раскололи. Заметил кто-то, сколько у вас тяжелых орудий. Очень смешно, кто додумался взять за основу русско-немецкий допросник 41-го года. А вопрос, сколько у вас танков, тут есть или нет, интересно. Квантум хабиа гравиа торменто, что это за гугло-перевод такой паршивый? Это же не так должно звучать. Ты-то, лень, откуда знаешь? У меня ж батя врач, так что латынь я молись знаю. Товарищ майор, нашли переводчика. Я-то, если надо, и переводить смогу, а гаубицами моими кто командовать будет? Ты, что ли? Спокойнее, возвысил голос Кравченко. Успеем еще обсудить. Товарищ майор, так это, выходит, на нас действительно римляне напали. Как так вообще? Это что, прошлое? Да по-любому. У римлян же было полно драконов и великанов. Кроме того, я считаю, что Мордор должен быть разрушен. Спокойнее, я сказал. Чего разгалделись? Вы еще матом начните удивляться, как маленькие дети. Где мы конкретно, пока непонятно. И раз с академиков и профессоров мы тут не наблюдаем, непонятно будет еще какое-то время. Неопределенное. Это ясно, нет. Считайте, что мы просто на другой планете, и не парьтесь. «Первопроходцы», — негромко произнес кто-то. «Первопроходимцы», — уточнил еще кто-то. «Извечное свойство толпы, кто-то вставляет остроумные и не очень реплики, а кто это конкретно говорит, непонятно. Денис, а что там насчет карантина слышно?» И так довольно легковесное веселье, витавшее в воздухе, исчезло, вопрос был действительно жизненно важным. Нельзя сказать, что офицеры ежесекундно дрожали от ужаса перед иномировыми вирусами и бактериями, однако эта проблема все-таки несколько нервировала.